Эпилог. 6 лет спустя. «Мида, я не хочу туда идти! И не проси!» Аврель как-то слишком сильно боялся встречи с моими родственничками-богами, особенно после того, как я, должно быть, слишком много выболтала щекотливых подробностей про них. «Да ладно тебе, Аврель!» — сцапала убегавшего от меня мужа за руку, подтаскивая поближе, вцепляясь в его рубашку как клещ. «Ну, подумаешь, дядя Аид настоит на экскурсии по подземному царству. Тебе же не впервой бродить по унылым серым коридорам из монолитного камня. А мертвые очень даже не страшно забывают по сторонам. Обещаю!» «Да не в Аиде дело!» Трясся муж, стараясь вырваться из моего захвата и все же свинтить от меня куда-то подальше. Но как бы не так. «Да?» — я усомнилась. «В любом случае, уже поздно!» Щелкнула пальцами, перемещая нас в несколько иной план бытия. «Мы уже на месте!» Тяжкий вздох Авреля, казалось, был слышен даже в самом конце длинного коридора, откуда к нам на всех парах неслись мамочка, бабушка Гера, дедушка Зевс, Персефона и куча других дальних и близких родственников, безумно соскучившихся по мне за время моего обучения в Академии магии одного из моих миров. «Мидения!» Врезалась в меня мамочка, крепко-крепко обнимая. «Мама!» Вдохнула теплый аромат каких-то цветов, исходящий от родительницы. «Так-так-так! А это у нас кто?» Первой обратила внимание на Авреля бабушка. Он несколько смутился под пристальным вниманием стольких моих родственников, но постарался сохранить достоинство. «Я муж Мидении!» «Дроу, Аврель Зерардин, Дорин, Кахат, Дрездин!» Представился он полным именем. «Зубодробильненько!» Первой отмерла Персефона, лукаво улыбаясь одними глазами. «Будешь зайчиком!» Аврель открыл было рот, чтобы возмутиться, но потом, видимо, вспомнил, кто стоит перед ним, и снова его закрыл. Видимо, решил, что зайчик в данном случае предпочтительнее семейных разборок. Я хмыкнула. А вот меня заинтересовало, почему именно зайчик. Прозвище ему ни разу не шло. Во-первых, он темненький. Во-вторых, дроу. А дроу даже боги слегка побаиваются. Уж точно своенравная и сильная раса эльфов. «Потому что котик и тигра у нас уже есть!» Ответила на мой невысказанный вопрос бабка, ни капли не прояснив ситуацию. Я пожала плечами. «Ладно, зайчик так зайчик. Я и без того всегда знала, что моя родня ненормальная». А дальше был милый семейный обед и 101 вопрос моему мужу. Они ведь даже не давали ему вилку да карту поднести, изверги. Пришлось вступиться и наворчать на всех ископом, отвлекая внимание родни на себя, ловя благодарный взгляд супруга. Потом милые домашние посиделки, снова сопровождавшиеся ахами и охами родни, какие-то тайные наставления моему мужу от мужской части семейства, советы по поводу моего нового живого мира, подохонда. Ну и куда же без сотни подколок на тему «А почему дроу, а не светлый?» «А правда, что дроу учат с детства тому-то и тому-то?» «А верно ли я поняла, что дроу?» Ну и так далее. В общем, пусть у меня и слегка ненормальное семейство, но очень любимое. И пусть они и замучили мне Авреля, но больше он против встреч с ними не возражал. И, кажется, как-то особенно понравился маме, которая уже души не чаяла в моем любимом супруге, называя его сыном и тайно смахивая слезы со щек, когда мы с ним смотрели друг на друга, иногда забывая и про весь окружающий мир. Что ж... Стоит сказать спасибо Полю за вовремя данный совет найти себе мужа и подстроенные ловушки. Скука меня больше совершенно точно никогда не будет преследовать.